Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 56. Хорошо, пойму. Позже мы дадим тебе карту участника. Карта участника? Удивленно спросил Мо Фань. Конечно, с этой картой у тебя будет больше привилегий. Теперь ты эквивалентен полицейскому города. Вы имеете в виду, что я стал прославленным офицером города? «Ха-ха-ха-ха! Мои офицеры!» Смеялся Ли Вэньцзэ, прежде чем продолжить. «Это другое. Мы не имеем дела с незаконными контрабандистами и насильниками. Ха-ха, но мы боремся с теми, кто не соблюдает правила и создает проблемы по ночам. Детектив, офицер?» Мо Фань не мог не улыбнуться, такая работа вполне ему подходит. Это словно быть как Человек-паук или Железный человек, который использует свои силы, чтобы спасти город или девушку. Юноша быстро привык и влился в коллектив, смеясь над шутками Фэй Ши, который помогал ему слиться с командой. «Что? Почему они не сообщили раньше? Чёрт! Они тормозы раздумывают, что нормальная полиция могла бы это раскрыть!» Взревел капитан, разговаривая по телефону. Мо Фань, смеющийся над шутками команды, вмиг стал серьезным, как и все остальные, посмотрев на капитана. После консультации с Сюй Дайхуаном, Фэй Ши нахмурился, прежде чем сказал озадаченному Мо Фаню. «Я бы дал тебе время привыкнуть, но никто не ожидал, что сразу после того, как тебя примут, произойдет инцидент. В кафетерии школы для девушек Минь Вэнь произошло землетрясение». «Что за... землетрясение в кафетерии?» «Бро, там не только это каждую ночь, не так, «Я имею в виду, что каждую ночь в кафетерии школы происходит землетрясение. Изначально все думали, что это из-за работы техники при строительстве ночью. Однако, после строительной работы закончились, а происшествия продолжились. Это странно, слухи обошли уже всю школу», объяснил Фэй Ши. «Вы сказали, школа для девушек Мин Вэнь?» Очнулся Мо Фань. «Да, там все девушки, даже учителя. Вот так-то». Маг Молнии не собирался позволить извращенцам бродить в школе Синься. Если вспомнить, то 2 месяца назад она говорила о чем-то подобном по телефону. «Хорошо, будьте готовы! Мы немедленно едем туда!» Сказал капитан, отложив телефон. Остальные смотрели на главного, предчувствуя плохие новости, которые они могут сейчас услышать. «Случился еще один инцидент, пропала 2-я девушка», спокойно сказал Сюй Дахуан. Все нахмурились, услышав новость. Несколько месяцев назад там пропала девушка. Но так как школа не смогла определить, где именно пропала девушка, то дело оставили местной полиции. Однако девушку до сих пор не нашли, даже следов. Хоть новость и разместили в газете, про это легко забыли. Мало ли сколько людей пропадает. Сюй Дахуан и его команда хотели пойти в школу, чтобы рассмотреть все. Однако школа не хотела, чтобы что-то просочилось в прессу и отказала команде в расследовании. Поэтому об этом случае узнали немногие. Однако в этот раз, 6 месяцев спустя, пропала еще 1 девушка. И в этот раз она пропала внутри школы. Школа наконец осознала, что у них большая проблема, и поспешила связаться с городскими охотниками. «Капитан, никаких следов пропажи?» – спросила Сяо Кэ. Маги-исследователи обнаружили следы воздействия, которые не принадлежат человеку. Все замолкли, предчувствуя что-то опасное. «Черт возьми, куча глупых дураков! Если бы они позвали нас на неделю раньше, мы бы смогли найти девушку и вернуть ее. Это заняло так много времени, что, возможно, девушка уже мертва». «Такие школы, как эта, почему-то они не знают, что нужно говорить все вовремя», сказал Го Цайтан. Мо Фань выслушал всех, что они говорили, прежде чем почувствовал нервозность. Пропала неделю назад, и Синься не связал с ним как раз неделю. Так как у него не было денег на телефоне, парень ходил к телефонной будке, обещая звонить ей раз в неделю. Пока он беспокоился о том, чтобы стать сильнее, он совершенно забыл о безопасности Е Синься. Дом тети Цин находится рядом с ее школой, так что летние каникулы она проводит у тети. Остальное время проводит в библиотеке школы, потому что посещать остальные места ей неудобно. Муфань стал нервничать еще больше и одолжил телефон у Фэйши, чтобы позвонить. «Номер, который вы набрали, недоступен». Сердце юноши сделало кульбит. «Я прибуду немного позже, но встречусь с вами прямо в школе», сказал Муфань, не обращая ни на кого внимания, и стал собираться к выходу из зала. «Эй, не беспокойся об этом, возьми мой телефон, чтобы мы могли связаться с тобой», крикнул Фэйши, бросив телефон парню. «Бро, ты знаешь, что это опасно бросать телефон вот так, что если бы парень не поймал его?» «Нет проблем, у меня Nokia, она не боится царапин. Я имею в виду, что если бы ты убил так кого-нибудь». «Но что случилось с ним? Его лицо стало темнее». «Кто знает, давайте работать!» Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.